Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодня у нас особенный праздник, праздник святителя и чудотворца Николая, которому посвящен наш храм, и еще сугубая наша радость от того, что в этот праздник День Ангела, святого царя-мученика Николая Александровича, икона мироточивая святителя Николая, и мироточивая икона, всем известная, царя-мученика Николая, а также частица святых мощей святителя Николая и святого царя-мученика находятся в нашем храме. Мы все знаем, сколько чудес было явлено еще накануне прославления заступничеством святого царя-мученика. Свидетельством тому являются два тома, почти в 1000 страниц, которые вышли недавно, где собраны эти чудеса. Ну а святителя Николая, может быть, не собрано столько свидетельств, но на самом деле, если бы позаботились об этом, то было бы, я не знаю, уместно ли здесь слово евангельское самому миру, не вместить этих чудес. И они продолжаются, эти чудеса заступничество святителя Николая. Вот совсем недавно нам прислали письмо из Орловской епархии, в котором рассказывается об одном из таких чудес. Я позволю себе прочитать это свидетельство. Мою бабушку звали Мария Семеновна Крюкова, в девичестве Недородова из графской семьи. А дедушка Василий Федорович был купеческого рода Орловский. Его отец был ктитором церкви в Домнино. Где-то здесь у них было большое родовое имение, его продали, когда семья стала большая, и купили дом в Мценске, так что в Мценске их хорошо знали. И вот заболела моя бабушка раком прямой кишки, неизлечимо. Врачи отказались ее лечить, обрекли, а она была еще молодая, дети. Она молилась, и вот ей снится сон. Будь-то вешает она на чердаке своего дома белье, поворачивается и видит, стоит святитель Николай и говорит ей: «Шей мне рубашку». С тем она и проснулась. Они были богатые, но деньги все были у мужа. Она ничего никому не сказала, пошла и заложила в ломбард все свое золото, все украшения, и заказала монашкам Введенского монастыря, которые шили золотом, архиерейское облачение для службы святителя Николая, золотое. А когда шили, взяла старшую дочку, повязались они низко-низко платками, как монашечки, и пошли пешком из Орла в Мценск к Николаю Угоднику, к его чудотворному образу в соборе. К вечеру пришли, облачение в большой коробке несли. Начинается всеночное, они вызывают алтарника и говорят: «Вот возьмите». Одна женщина просила передать Николаю чудотворцу: «Оденьте ему». И не сказалось, что от нее. И бабушка выздоровела. Рак у нее был неизлечимый. Очень чтила она святителя Николая и умерла тоже знаменательно. В 1919 году на летнего Николу выпал небывалый снег. Она старенькая уже была, болела, и дети и внуки ее не пускали на всеночную. Сугробы, говорят, были, а утром все растаяло. А она: «Нет, пойду к Николаю Угоднику». А как пришла, совсем слегла и уж больше не вставала. Перед смертью пришел священник из Никиты, причастил, собрались все у ее кровати. Ночь, отблеск огня на кафельной печке, и лежит она такая веселенькая, розовая. «Ой, дети, кто ко мне пришел?» «А мы: скажи, бабушка, кто пришел? Что ты видишь? Скажи». «Нет, нельзя говорить». «Мы плачем, стали все на коленочки. Скажи, бабушка». «Она: Николай Угодник». «А что он говорит, бабушка? Скажи». «Нет, детки, нельзя говорить». «Три слова сказал». И умерла сияющими глазами великой радости. Таких свидетельств воистину, как мы исповедуем в нашем акафисте, неисчерпаемое чудес море. Святитель Николай – это великий святой. И в то же время мы все знаем такой простой, доступный. к нему обращаются как к родному. «Николушка, помоги!» Недаром он выручает, когда квартирный вопрос или судебное разбирательство, или опасность какая, или позор. «Попроси у Николая чудотворца. Не бойся, попроси у него, он услышит тебя». Так всегда говорили на Руси. «Трудно тебе, скажи Николе милостивому, а он скажет Спасу всемилостивому». И мы, получая в ответ просимое, чувствуем, что это святой, который любит радовать, что он при жизни дарил, и для него еще большая радость дарить сейчас. И видеть радость человека, когда ему дарят. Ведь самое главное в даре – видеть радость человека, как радостно засияют глаза, загорится лицо. Для святителя Николая люди, как дети, которым он приносит подарки. А подарок – это надежда. Он святой, подарочный, дарящий. Он накануне Нового года, он и зимой, и весной, наполняющий все праздником и сиянием. Как будто с ним снег теплей и цветы ярче. Зимой он предваряет Рождество Христово и впервые на всеночное его праздника. На великом входе гремит рождественская стихира: «Вертепе благо украсися, пастыри сверяющие свидетельствуйте чудеси страшному, и волсви от Персиди, злато и ливан, и смирну царю принесите». Церковь возвещает в этот праздник уже о приходе в мир Спасителя. А весной со святителем Николая полнота весны, Пасхи Господней. Задумаемся сегодня, братья и сестры, почему святитель Николай такой милостивый, щедрый, такой безотказный. Потому что он знает, что Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. И потому святитель противостоит всякой тьме с отвагой и ревностью. Как часто нам недостает такой ревности, там, где нужно действительно вступиться за оскорбляемую и попираемую святыню Бога и человека, и потому недостает нам Христовой любви и сострадания. Христова любовь всех обнимает собою, всех милосердует, всем хочет спастись, всех милует и жалеет. Но там, где она видит ересь и кощунство, она становится огненной ревностью, для которой невыносимо зло, угрожающее вечной гибели многих. Так святитель Николай заградил уста нечестивого Ария. Так святой Иоанн Златоуст заповедует нам: «Освети свою десницу за ушением еретика и кощунника». Мы слышали чудо о дивной помощи святителя Николая, явленной в 1919 году. Еще одно чудо, в том же самом году явленное, хочется вспомнить в связи с этим. Как пришли в храм красноармейцы, и впереди них комиссар, обвешанный гранатами, не снимая фуражки, шагнул к иконе святителя Николая, где горело множество свечей. И он вынул изо рта папиросу и прикурил от свечи. И тогда вспыхнула свеча, и раздался взрыв, и разлетелся на кусочки этот кощунник, а никого из других стоящих в храме не тронуло. Отчего сегодня у многих такое уныние? От того, что ничего не видят, кроме своих несчастий. От того, что такое равнодушие к истине, к поруганию человека и страданиям других людей. От того, что нет великодушия и жертвенности. Что же мы ждем от сегодняшнего праздника, святого, который любит всех радовать? и хочет всем нам подарить сегодня радость. Есть две радости, говорит Господь: радость принимать и радость давать. Мы все знаем слова Господа: блаженнее давать, чем принимать. Святые отцы называют радость принимать человеческой радостью, а радость давать – божественной. Одна радость связана с другой. Нам, вообще-то говоря, нечего давать, пока не примем земное и небесное от Господа. Но если мы будем только принимать и не отдавать другим, мы будем лишены божественной радости, и когда кончится наша земная жизнь, вместо вечной радости у нас будет вечная мука. Господь и святые Его, святитель Николай, радуется, когда мы отдаем то, что имеем другим. И эта радость передается нам, так что уже сейчас мы можем ощущать в сердцах своих божественное веселье, Христову благодать. Наивысшая радость, говорит преподобный Паисий Афонский, происходит от жертвы. Только жертвуя, человек вступает в родство со Христом, ибо Христос есть жертва. Это подвиг всецелой отдачи себя, и его являют прежде всего мученики. Не зря мы вспоминаем сегодня и святого царя-мученика Николая, и весь сон новых мучеников и исповедников российских. И его являет святитель Николай в непрерывной, все возрастающей радости милосердия, так что становятся видны в ней Вифлеемские ясли, крест и Пасха Господня, которым любовью Своею Он хочет приобщить нас. Аминь.